Пункт 6. Просто жить полной жизнью и ждать. Этот пункт не был запланирован. Он появился вслед за утренними размышлениями, которые нахлынули на нее сами собой. Убедительные в своей неожиданной простоте, ясные, как лучи солнца, падающие из окна, неожиданные и в то же время такие естественные, что Марина усмотрела в их внезапном появлении как минимум знак свыше. Размышления были следующие. А может, ей и не нужны дети? Вдруг это вовсе не ее личное желание, а новый, навязанный извне пунктик, подкрепленный страхом упустить важное. Такой же, как обязательное посещение музыкальной школы в детстве, поступление в институт, первый мужчина строго на первом курсе, как у всех, и замужество. Образно говоря, не хотелось бы в ее возрасте, имея за плечами какой-никакой жизненный опыт, снова оказаться в чужой квартире с серой кастрюлей отварной курицы и унылым постельным бельем. Получить то, чего на самом деле никогда искренне не хотелось. Не все же обязательно должны создавать семьи и находить себя в материнстве. Иначе не возникло бы набирающая популярность движения Child Free. Хотя, надо сказать, что Марина никогда ему не сочувствовала. Но оно же возникло не на пустом месте. За этим движением стояли тысячи женщин, осознанно не желающих рожать детей. Они открыто признавались, внутренней потребности быть мамой у них нет. Зачем тогда себя насиловать? В конце концов, были же просто бездетные пары, которые умудрялись жить счастливо, находить поддержку друг в друге. Встречались и бездетные одиночки, не страдающие от этого, и как-то умудряющиеся получать радость от своих будней. А поводом для таких рассуждений стала статья в интернете про известного певца, который записал дуэт с кем-то из мировых знаменитостей. Марина не следила за происходящим в шоу-бизнесе, просто в тексте вскользь упоминалась жена гениального исполнителя, Наташа, с которой они были когда-то близко знакомы. Учились вместе в институте, были хорошими приятельницами. А потом жизнь развела. Наташа приехала покорять Москву из крошечного села, не указанного ни на одной карте, где-то на Дальнем Востоке. Это была почти ломоносовская история. Родители работали вахтовым методом в ближайшем городе, куда нужно было добираться 10 часов на автобусе. Мама и папа заступали на смены по очереди, по 3-4 месяца. Соответственно, Наташа жила все время с кем-то одним из родителей. Она рано стала хозяйкой в доме, научилась готовить, убираться, содержать огород и даже проводить нехитрые работы по дому. Но ей хотелось учиться. В школу нужно было ходить в соседнее село пешком, около часа только в одну сторону. Когда Марина слушала эти рассказы, с трудом верила, что это происходит сейчас, в 21 веке, в России. Она слышала про «в школу пешком, через снежное поле в темноте», от деда, от родителей подруг. Но это же было давно, в послевоенное или застойное советское время. Сложно было представить что-то подобное в наши дни. Наташа же вспоминала свое детство с теплотой. Улыбаясь, описывала их домик, занавески, треск радио, мамины пироги и папину квашеную капусту. У папы она получалась почему-то вкуснее, чем у мамы. Просто ум отъешь, какая вкуснятина. А школа? Какая душевная была школа? Учителей не хватало. Трудовик вел то физику, то историю. Учительница русского параллельно преподавала астрономию и географию. Ремонт делали редко, когда кто-то приносил из дома краску или инструменты, и всегда своими силами. По осени всей школой заклеивали окна, резали бумагу на длинные полоски, смазывали мыльным раствором и закрывали щели, чтобы не задувало. Иногда в щели еще забивали вату. Наташа очень любила такие дни. Учеников в школе было мало, а когда холодало, становилось еще меньше, в основном девчонки. Они собирались в классе, резали бумагу, клеили ленты на окна, болтали и смеялись. Очень душевно. Иногда случалось настоящее веселье. Учительница включала магнитофон. То радиоспектакль, то сказку, а в старших классах — музыку, что-нибудь современное. Заклеив все окна, девочки танцевали, подражая певицам из клипов, которые крутили на телевидении. Тогда поп-звезды были настоящими кумирами подростков. Ими восхищались, на них стремились походить, им подражали, по мере сил, конечно. Как правило, это касалось причесок и макияжа. Иногда кому-то родители привозили серьги или заколки из города, которые тут же приближали их обладательницу к образу кумира. Не обходилось и без влюбленностей в экранных героев. Одноклассницам нравились певцы с длинными волосами и в кожаных куртках, а Наташа чаще влюблялась в актеров из фильмов. Перед сном обязательно представляла себя в образе девушки, которая пленила главного героя. Так ее жизнь наполнялась новыми переживаниями и, пусть вымышленными, но событиями. В 10 классе, неожиданно для самой себя и для родителей, Наташа стала победительницей Олимпиады по литературе. А в 11-м, поверив в свои силы и окрыленная предыдущим успехом, победила в конкурсе по истории. Это давало приоритет на экзаменах в столичный вуз и стало поводом впервые задуматься о поступлении куда-то, тем более в Москву. Раньше будущее рисовалось примерно таким. Колледж — прикладная профессия, которая всегда прокормит. Например, парикмахер. И, скорее всего, переезд в ближайший город. Родители понимали, что молодой девушке нужно иначе строить жизнь, и перспективы для этого есть только в городе. И вдруг Москва. В столице, кроме троллейбусов, метро и высоких домов, Наташа впервые увидела жаркое лето. А то, что ее комната в общежитии находилась на 5-м этаже, она восприняла как символ. Началась новая жизнь. Впереди невиданные высоты и достижения. К тому все и шло первые 4 года. Наташа была отличницей. Ее курсовые работы отправляли на студенческие конференции и конкурсы. Педагоги души не чаяли в самородке, сокурсники любили. Легкий нрав, отзывчивость и подкупающая наивность притягивали к ней людей. Ее сразу все полюбили. Легко и естественно. Конечно же, пророчили блистательную карьеру. Да и сама Наташа настраивалась на то, чтобы много и хорошо работать. Этого ждали родители, да и весь поселок смотрел из заснеженного далека на нее с надеждой. Поэтому, когда у Наташи случилась невзаимная любовь к одному из вузовских плейбоев, его почти сразу все возненавидели. Как можно не ответить взаимностью такой девушке? Допустим, смог. Но почему ведешь себя с ней таким паскудным образом? Значит, совести нет. Все единодушно решили, что Серега просто издевается над наивной провинциалкой и получает от этого какое-то гадкое удовольствие. Хотя ничего криминального он не сделал. Они познакомились с Наташей на дне рождения общего друга. Много болтали в тот вечер, смеялись, выпивали. Наутро Наташа поняла, что влюбилась. Сергей же ничего такого про себя не понял. Потом они встречались еще несколько раз в студенческих компаниях и, перебрав с отверткой из паленой водки и дешевого сока, долго целовались, сидя на подоконнике, не замечая проходивших мимо студентов. Это дало Наташе повод думать, что у них все взаимно и серьезно. Но на следующий день Сергей вел себя, как ни в чем не бывало. Не приглашал в кино, не угощал кофе, не стремился остаться наедине. Скорее, наоборот, избегал этого. Участливые подруги пытались объяснить Наташе, что не стоит судить о намерениях и чувствах парня по действиям, которые он совершал после того, как выпил двузначное число коктейлей плохого качества. Безуспешно. Наташа отказывалась в это верить. Ведь ее-то чувства были не коктейльными, а самыми настоящими. Сначала она списывала поведение избранника на стеснительность. Хотя, конечно, учитывая его репутацию и прежнюю бурную личную жизнь, это было так себе оправданием. Когда же он открыто стал ухаживать за первокурсницей, правда открылась ей во всей своей убийственной прямоте. И Наташа страдала. В ее глазах постоянно и одновременно отражались острая боль, тоска, разочарование и недоумение. «Как так? Почему?» Она плыла тенью по институту, опустив голову. Училась, сдавала экзамены, но как будто не жила при этом. За нее все очень переживали и по-настоящему боялись. Вот такие тихие и недосаждающие другим своими переживаниями тени часто находят утром выбросившимися из окна или с перерезанными венами. Серегу ненавидели. Не за то, что дал повод, а потом забыл. Это было обычным делом. А потому что был так увлечен новой девушкой, что не замечал, как тает Наташа. Даже не попытался с ней поговорить или хотя бы реже попадаться на глаза. Но время прошло, и эта любовь тоже прошла. Незадолго до выпускных экзаменов Наташу, как любимую ученицу, пригласила на свой юбилей преподавательница. Планировала познакомить там с нужными для дальнейшей научной карьеры людьми. Но познакомилась Наташа с известным певцом, чьи песни были признаны современной классикой, популярны. А сам он нравился почти всем женщинам от 15 до 50 лет. Ему на тот момент было чуть за 40. Назовем его Михаил. Он также был гостем юбилея и почти сразу обратил внимание на Наташу. Она смущалась, не знала, куда деть руки, и краснела. Михаил попросил номер ее телефона, а через день позвонил и пригласил в ресторан. Почти сразу стал ухаживать, по-настоящему, как мужчина ухаживает за женщиной. У Наташи кружилась голова от того, что она знакома с Михаилом, от того, что он ей звонит и приглашает на встречи, от того, как с ним интересно, какой он красивый и эрудированный, а какой талантливый, сколько у него поклонниц, а он выбрал ее. Он звезда, а ухаживает за ней. Он галантный и внимательный. Они любовники. Он признался ей в любви. И в тот момент Наташа, уже давно безоглядно и безвозвратно влюбленная в него, не смогла выдавить ни слова, а расплакалась. «Ну ты даешь», — улыбался Михаил, вытирая ее слезы. «И как я теперь перейду ко второй части своего плана?» «Какой еще второй?» — хлюпала Наташа. «Замуж за меня пойдешь?» Она зарыдала еще сильнее. «Как это понимать? Отказ?» Она отрицательно замотала головой. «Согласна?» Наташа активно кивала и улыбалась сквозь слезы. Свадьбу не играли, просто расписались и посидели в ресторане с друзьями. Родители Михаила умерли, а своих Наташа почему-то постеснялась пригласить в компанию мужа. Потом они съездили к ним в гости на пару дней, и это было время неловкости, стеснения, ужимок и растерянности. Родители в присутствии Михаила не знали, как сесть и куда смотреть. Он в ответ становился еще более сдержанным и галантным, чтобы не смущать. Но в итоге смущал еще больше. Каждый час раздавался звонок в дверь. Приходили друзья, знакомые, друзья друзей, по несколько человек сразу, под глупыми предлогами, посмотреть на живую звезду из Москвы. Наташа суетилась, пытаясь сгладить острые углы и разрядить обстановку. В общем, все мучились. После началась семейная жизнь. Михаил очень быстро и совсем незаметно обрубил любое общение Наташи с друзьями, даже по телефону. А в гости могли приходить только его знакомые. С работой он тоже попросил повременить. Денег хватает. Важнее, чтобы дома его всегда ждал порядок и вкусная еда. Наташа и не заметила, как лишилась своей жизни. Слишком шумно ее закружило новое. Концерты мужа, посиделки с его друзьями, гастроли, поездки, дом, интервью, поклонницы. Друзья на Наташу не обижались. Ее жалели, потому что, в отличие от нее, знали, что Михаилу жена нужна для отвода глаз. У него уже много лет был роман с женой высокопоставленного чиновника из правительства. Ей он во многом был обязан своим успехом и тем, как долго держался на плаву. Но не так давно у обманутого мужа начались проблемы на работе, и он решил сорвать злость на жене, обвинил в неверности и пригрозил разводом. Михаил, будучи тщеславным и расчетливым человеком, решил отвести от себя подозрения и гнев представителя сильных мира сего, женившись на молодой девушке. Эту историю знали все в артистической среде и студенты вуза, где училась Наташа, потому что одним из основных попечителей и спонсоров его был тот самый чиновник. Вскоре молодая жена и сама стала подозревать неладное. Слишком активную светскую жизнь старался обеспечить ей супруг, отправляя постоянно подальше от себя. Сам появлялся дома редко, вниманием ее не баловал, ссылаясь на отдачу во время концертов. А на одном из вечеров некая холеная состоятельная дама, яркая и наглая, слишком фривольно вела себя с Михаилом. Прижималась, громко смеялась, даже погладила пару раз по щеке. Не выдержав, Наташа подошла к мужу, планируя увести его в сторону. И в этот момент дама окатила ее тем взглядом, который красноречивей всех сплетен, шепота за спиной и догадок. Но Наташа любила Михаила и верила, что своей преданностью сможет добиться взаимности. Через 3 года после свадьбы их брак превратился в странное подобие гостевого. Михаил мог уехать на несколько дней, даже на месяц, жить где-то, потом вернуться и провести месяц дома. По-прежнему требовал порядок, уют и еду в постоянном доступе. Был весел и мил, дарил подарки. Они жили как добрые друзья детства. Хорошо и комфортно вместе, но никаких страстей, искр, элементарной нежности друг к другу. Наташа подстроилась, приняла и решила наслаждаться тем, что имеет. Они как-то встретились случайно с Мариной в кафе. Было утро. Наташа сидела одна и читала книгу. Марина искренне обрадовалась тогда, подсела к знакомой, они разговорились. «Люблю ранние завтраки летом, когда мало народа. Смотри, какое солнце! Стараюсь не пропускать», — щебетала Наташа, складывая оригами из салфетки. «Это же такое удовольствие! Надо ловить момент. Жить в удовольствие, так ведь? Вечером иду в театр, а послезавтра еду на музыкальный фестиваль в Новосибирск. Ой, там столько народу будет. Не слышала про него? Ну ты что? Там же такая программа. Боюсь, даже все не успею охватить. Со всего мира туда едут. И я вот. Ну а что? Пока Миша на гастролях, я времени не теряю». Тогда Марина обратила внимание на салфетку, которая переживала самые разные изменения в руках приятельницы. А еще на то, что Наташа часто моргала. «Ты не думай, быть женой публичного человека — это тоже работа. Серьезно, не шучу. Во-первых, нужно хорошо выглядеть. Всегда. Спортзал, диета, косметологи. Не дай бог сфотографируют, когда ты не в форме. Вой поднимется. Фу, это его жена. Что он в ней нашел? Если честно, я этого уже наслушалась. По горло. Поэтому вот сейчас утро, да? А у меня, видишь, макияж, платье, туфли, смотри какие. Красивые? Еще же надо быть в курсе всех событий, ну или хотя бы из мира искусства. Интервью же иногда берут. Или просто на вечеринке разговоришься с кем-то, а утром в интернете его жена не знает того-то и того-то. Так что все расписано, и расслабиться даже некогда». Наташа росла, наблюдая за тяжело работающими родителями. Историю ее поступления в московский вуз спустя годы рассказывали в селе как местную легенду о девочке, которая много трудилась, и судьба ей улыбнулась. Она всегда чувствовала ожидающие взгляды родителей, знакомых, учителей, которые впивались ей в спину. От нее ждали продолжения взлета: стать звездой, ученым, миллионером, кем-то, о ком в Москве будут говорить. Она приехала из крошечного села и покорила большой город. А жители этого села, все сразу уместившиеся в одном слове, в его названии, почувствуют свою значимость. Ведь это о них, и она наша. Но сложилось иначе. Муж — знаменитость, а Наташа при нем. Поэтому она почти не ездила домой. Звонила редко, потому что после вопросов про дела и здоровье речь заходила о том, что пора бы выйти на работу, состояться. Диплом же получила. Такое добро пропадает. Люди и с детьми маленькими работают, а у тебя и детей-то нет. С каждым разом было все труднее прервать разговор и не расплакаться. Так она разлюбила разговоры по телефону и полюбила завтракать в кафе. Одна. Спустя много лет, вспоминая их встречу, Марина подумала: «А может, так правильно?» Плевать на истерзанную в руках салфетку. Мало ли что привиделось с утра пораньше. Зато Наташа не вступала в схватку с обстоятельствами, не ломала свою судьбу, а просто принимала жизнь такой, какая есть, летела по ветру и старалась получать удовольствие от того, что имеет. Кстати, детей Наташа так и не родила. Михаил со временем стал выступать гораздо реже. Они построили дом за городом и жили в основном там, выезжая летом на море. И кто сказал, что счастье не может быть таким? В статье, которую прочитала Марина, было также написано, что после записи новой песни Михаил вернулся на Сардинию, где его ждала жена. Строки рождали в воображении идиллическую картину тихого супружеского счастья. Вряд ли такую же картину вызывали бы новости о том, как Наташа работает с утра до вечера над каким-то научным трудом, а в перерывах варит кашу и меняет подгузники. Жизнь может складываться по-разному, и никакие схемы и шаблоны не должны разрушать ее естественное течение. Так может, и у Марины свой особый путь, как говорили в школе на уроках истории? В конце концов, не выйти замуж и не родить ребенка — это же не умереть. И в тот момент, когда Марина уже была готова убедить себя в том, что ее путь иной, а семейные радости ей не так уж нужны, позвонил Антон, ее бывший сокурсник и влюбленность. Они даже активно флиртовали как-то на одной из дискотек, но наутро оба делали вид, что ничего не произошло, потому что у Антона была на тот момент девушка и очень серьезные намерения. Намерения исчезли через полгода, а Марина к тому времени уже потеряла к нему интерес, поэтому продолжение флирта не случилось. Но они долго оставались добрыми приятелями, с удовольствием проводили время вместе и много смеялись. Им было легко и хорошо вместе. Потом Антон уехал учиться в Швейцарию, где почти сразу нашел работу. И, как говорится, осел. Из телефонного разговора Марина узнала, что приятель юности устал от стабильного капиталистического болота. Заскучал по драйву, который бывает только на родине, а особенно по московскому сумасшедшему ритму. Поэтому он вернулся, чтобы продолжить работу на земле предков. И, конечно, первым делом вспомнил о старых друзьях, которых вообще-то никогда и не забывал. На последней фразе он сделал недвусмысленный акцент, от которого у Марины защекотало где-то в области солнечного сплетения. Повеяло студенческим авантюризмом. Не склонная обычно к романтическим фантазиям, сейчас она подумала, что, возможно, такой поворот в ее жизни случился не зря, и Антон — это именно тот, кто ей нужен. Им всегда было хорошо вместе. Но судьба развела их на долгий период, чтобы набраться негативного опыта, вынести урок, сделать вывод и потом, соединившись, жить долго и счастливо. И даже то, что он позвонил именно в ту минуту, когда Марина была готова поставить крест на личной жизни и деторождении, не могло быть случайностью. Судьба сама говорила ей: «Нет, это не твой путь, у меня для тебя кое-что есть». Не говорила даже, кричала, и привела за руку Антона. Даже если отбросить всю романтику, просто вспомнить и проанализировать то, как их дороги не в первый раз пересекаются. Может же быть в этом какой-то смысл, а не просто череда совпадений? Вполне. Не зря же все режиссеры сериалов и ведущие ток-шоу как один повторяют припев: «Жизнь гораздо изобретательнее любого сценария». И из этого сам собой родился...